План у Маши был очень простой. По ее словам, Люська занималась своей преступной деятельностью лишь в те дни, когда она твердо знала, что все домашние уйдут и никто не вернется в течение нескольких часов. Сегодня был именно такой день. Папа и мама сразу после работы собирались встретиться с бабушкой и пойти втроем в кино на какую-то двухсерийную картину, а Маша должна была идти на занятия школьного кружка юных техников. Люська знает, что сегодня с 6 вечера, и, по крайней мере, до 8:30, в квартиру никто не войдет. Вот тут бы и застукать занозу на месте преступления. Для этого надо освободить шкаф под мойкой от всякого хлама, посидеть там часок, наблюдая, что делает заноза ее 4-палой, потом выскочить и схватить их за руки. Петя выслушал этот проект без всякого восторга. Одно дело исследовать отпечатки пальцев, сопоставлять улики, строить сложные умозаключения, а другое дело сидеть в чужой квартире, согнувшись в 3 погибели в низеньком шкафу среди пауков, и ждать, то ли приступит Люська к своим таинственным занятиям, то ли нет. Петя молчал. «Ну, говори, согласен или отказываешься? Времени не так уж много осталось». «А почему тебе самой в шкаф не залезть?» «Да я не могу пропустить занятия кружка. То есть сегодня у нас собственных занятий нет. Просто мы делаем генеральную уборку помещения. И если я пропущу, могут подумать, что я от черной работы отлыниваю. А потом мне хочется, чтобы их кто-нибудь посторонний застукал, чтобы у меня свидетель был». Петя колебался. Чтобы оттянуть время, он спросил Самбо, как она думает осуществить свой замысел практически. Самбо ответила, что у нее все продумано. Если Петя согласен, они быстренько освобождают шкаф от всякого барахла. Как только они услышат, что Люська открывает дверь своим ключом, Петя забирается под мойку, а Маша говорит занозе, что уходит на занятия кружка. «Ну хорошо. А если твоя заноза никакого сообщника не позовет? Будет просто книжки читать. Что ж мне, под мойкой так все время и сидеть? А когда придут твои родители, что мне прикажешь делать? Вылезать при них и раскланиваться, или сидеть, скрючившись, пока все спать не лягут?» Все продумала Самбо, но такой возможности она, как видно, не предугадала. Она снова в раскачку заходила по кухне, глядя себе на ноги, постукивая ногтем большого пальца по нижним зубам. Ходила она на этот раз очень долго. Ходила и молчала. «Ладно, иди. Я думала, с тобой и правда можно дело иметь». И Петя вдруг почувствовал, что ему жалко расставаться с этим таинственным делом о забрызганных стенах и с самой Машей, и даже со шкафом под мойкой, в котором он еще не сидел, но внутренность которого ему уже отчетливо представлялась. По сравнению с сильной, энергичной Самбо, он показался сам себе хлипким, каким-то комнатным, даже немного смешным со своей магнитной кисточкой и логическими рассуждениями. «Ладно, разгружай мойку, а я пойду маме позвоню, что задержусь надолго. Где у вас телефон?» Самбо просияла, потащила Петю в комнату родителей, где находился телефон. По дороге она наговорила много чего-то очень приятного для Пети, чего именно он так и не запомнил, потому что был слишком горд в эту минуту самим собой. Он позвонил маме, сказал, что вернется часам к 8, и выслушал от мамы замечание о том, что уроки еще не сделаны, что новая тетрадь по алгебре еще не надписана, что в дневнике обнаружена 2 по русскому, которую он позавчера утаил. После телефонного разговора Самбо и детектив приступили к подготовке места для засады. Это оказалось делом трудоемким. Пете пришлось вытаскивать из-под мойки пустые банки и бутылки, порванные авоськи, склянки со старым проявителем и фиксажем, Машин отец занимался фотографией, дерматиновые сумки для продуктов с оставшейся в них землей от картошки. Самбо рассовывала весь этот хлам куда только можно было, к себе и к маме под диван, за трюмо, стоявшее в углу, в промежуток между отцовским письменным столом и стеной. Наконец, шкаф был освобожден. Детектив нагнулся, еще раз осмотрел свое будущее убежище. В нем можно было сидеть, если держать подбородок между коленями. «Я сейчас тряпку принесу, а то там паутины полно и пыли всякой». Вдруг из передней послышалось какое-то царапанье. Кто-то ковырял ключом в замке и поворачивал дверную ручку. Детектив оглянулся через плечо на Самбу и на карачках уполз под мойку. Самбо захлопнула дверцу. Едва Петя уселся в шкафу, более или менее удобно, в кухне послышались легкие, чуть шаркающие шаги и тоненький голосок. «Бабушка!» «Ушла прогуляться, потом пойдет прямо в клуб. Ты сегодня ужинать будешь одна. Мама с папой на Гамлета пойдут, а мне в кружок надо». «Я знаю». «Курица в холодильнике, картошка на сковородке. Я переоденусь, пойду». Самба ушла из кухни. Люся прошаркала куда-то в сторону окна. Несколько секунд стояла полная тишина. Вдруг что-то негромко брякнуло. Похоже было, что Люська обратила внимание на мокрый полотер и теперь разглядывает дюралевую трубку с отпечатками пальцев. Детектив сидел, скрючившись, и проклинал себя и Машку за то, что они не убрали полотер. «Людмила, я, значит, пошла. Ты дома будешь?» Петя услышал, как заноза прошмыгнула прочь от подоконника. «Не знаю. Может, прогуляться пойду». Люся ответила таким безразличным тоном, что детектив подумал, может, пронесло, может, она не обратила внимания на полотер. Люся ушла в комнаты. Тут Петя смог сориентироваться в своем убежище и разместиться в нем поудобнее. До сих пор он сидел скрючившись, упираясь спиной в боковую стенку шкафа, а затылком в нержавеющую сталь, из которой была сделана мойка. Он сидел не под раковиной, выштампованной из этой стали, а под тем местом, куда ставили вымытую посуду, то есть в самом высоком месте шкафа. Теперь он сообразил, что если протянуть ноги под раковину, то можно сесть поудобнее, бочком, полулежа. Петя так и поступил, и тут же сделал новое открытие. Между дверцей и верхней частью мойки тянулась довольно широкая щель, в которую была видна значительная часть кухни. Приняв удобную позу, детектив стал прислушиваться к тому, что делается в квартире. Некоторое время он не слышал ровно ничего, но вот из комнаты, что напротив кухни, донеслось потрескивание телефонного диска. Заноза кому-то звонила. Детектив перестал дышать. Телефонный разговор, который он услышал, оказался удивительно коротким. Люся произнесла всего два слова. «Митька, иди!» Петя от волнения заерзал в своем шкафу. «Четырехпалый сейчас придет, четырехпалый. Интересно, когда он явится? Через 5 минут? Через полчаса?» Четырехпалый явился гораздо быстрее. Сразу после разговора по телефону заноза прошла в переднюю и открыла входную дверь. Петя услышал, как распахнулась и хлопнула дверь соседней квартиры. Затем в передней раздался торжествующий мальчишеский голос. «Все! Считай, что теперь все! Считай, что готова машина!» «Митька, ты сейчас с машиной подожди! Митька, у нас очень серьезное положение!» «Чего? Какое серьезное?» Детектив с такой силой припал к щели, что лбу и носу стало больно. И вот в кухню вошла заноза, а за ней четырехпалый. Ростом он был даже поменьше Люси. Голова и глаза у него были совершенно круглые, нос кнопкой, уши торчали, а брови отсутствовали. «Где серьезное? Чего серьезное?» Как видно, это был человек горячий, энергичный. Говорил он быстро и громко, а когда оглядывался, резко дергал головой. На какой руке у него не хватало пальца, Петя разглядеть не смог. «Митька, нас выследили! Иди сюда!» Она увела своего сообщника к окну, и оба исчезли из поля зрения детектива. Теперь он слышал только их разговор. «Гляди!» «Ну?» «Во-первых, бабушка обнаружила мокрый полотер. Она им паркет у себя в комнате испортила». «Попала?» «Пока не попала, потому что меня дома не было. Но, конечно, попадет». «Митька, но это не самое главное. Вот, смотри, видишь?» «Ну, кто-то хватал трубу грязными руками». «А чьи-то грязные руки? Чьи-то отпечатки пальцев? Ты знаешь? Это же наши отпечатки пальцев». «Наши? Что мы? В саже сначала руки пачкали, прежде чем полотер брать». Тут заноза объявила Митьке, что он ничего не понимает, что он полный дурак, что он совсем как маленький ребенок. Она рассказала ему, что самба пригласила на помощь Петю Калача, а тот, как Митька сам знает, известен всей школе своей страстью к расследованиям и своей магнитной кисточкой, с помощью которой он проявляет отпечатки пальцев. Четырехпалый все понял, но нисколько не испугался. «Вот это да! Это значит, наши отпечатки пальцев! Люська, вот бы узнать, из чего делают эту магнитную кисточку!» «Митька, ну ты совсем глупенький! Ты понимаешь, что мне теперь от Машки жизни не будет, а тебя Машка так отлупит, что ты неделю больной пролежишь!» «Отлупит? А на что спорим, что не отлупит? Хочешь, нас завтра... Нет, послезавтра в школе на руках будут носить. А еще через неделю наши портреты в «Пионерской правде» появятся. Хочешь?» «Ну, хочу, конечно. Только ты говори яснее, в чем дело?» «В чем дело? Пылесос. Вот в чем дело, понимаешь?» Как видно, Люся ничего не понимала. Она молчала. «Полотер моет, а пылесос воду отсасывает. Теперь понимаешь?» «Митька, ты, кажется, гений!» «Неси пылесос. Завтра твоя самба гордиться будет, что у нее есть такая сестра». В шкафу под мойкой стояла жара. Где-то поблизости проходила труба с горячей водой. Пете было душно. У него затекла правая рука, на которую он опирался. Болела шея, потому что голову нужно было держать прижатой к плечу. Но детективу казалось, что он готов просидеть в таком положении хоть до поздней ночи, лишь бы только узнать, что значит вся эта возня с пылесосом и чем она кончится. Теперь он снова мог видеть заговорщиков. Они то уходили из кухни, то возвращались. С изумлением детектив убедился, что четырехпалый вовсе не четырехпалый, что на обеих Митькиных руках все пальцы целы. Заноза принесла откуда-то красивый, обтекаемой формы пылесос. Митька извлек из него фильтр для пыли, сказав, что он будет только мешать. Затем пылесос поставили на стул, да в таком месте, словно нарочно позаботились о том, чтобы Пете было удобнее на него смотреть. «Ведро тащи! Или таз какой-нибудь?» Митька прикрепил к пылесосу гофрированный шланг с наконечником. Люся притащила из ванной большой эмалированный таз и поставила его на пол под пылесосом в противоположном конце от шланга. «Из кружки будем или кишку принести?» «Кишку давай, чтоб все как полагается было». Заноза ушла и вернулась с кишкой такой же толщины, как для клизмы, но только раза в три длиннее. Она подошла вплотную к мойке, и Пете на некоторое время ничего не стало видно. Он только по звукам мог догадаться, что Люся насаживает конец кишки на водопроводный кран. «У меня все!» И Петя снова увидел перед собой красивый пылесос. «И у меня все!» Митька воткнул вилку от пылесоса в штепсель у двери. Он отошел от штепселя и взялся за гофрированный шланг. «Митька, ты волнуешься?» «Малость есть, конечно. Все-таки судьба решается. Или нам жизни не будет, или...» «Митька, пускать воду?» «Пускай!» Над головой у детектива зашумела по трубе вода. В следующее мгновение взвыл мотор пылесоса. Петя увидел, как по линолеуму растекается большая лужа. Митька схватил наконечник пылесоса и стал водить им по этой луже. «Качает, качает! Ой, ты смотри, даже перебрызгивает через таз!» Из заднего отверстия пылесоса хлестали мелкие брызги. Они проносились над тазом и улетали куда-то в коридор. Держа в одной руке кишку, заноза другой рукой приподняла таз так, чтобы брызги попадали в него. Хорошенькое лицо ее сияло. «Митька, ты гений! Нет, Митька, ты просто гений!» Митька не слушал ее. «Эту штуку надо резиной обклеить, тогда еще лучше к полу прижиматься будет, еще сильнее будет тянуть». Детектив заметил, что лицо занозы как-то вдруг изменилось. Она с тревогой смотрела на пылесос. Из него теперь летели не только брызги, из него еще валил и пар. Изменился и звук, с которым работал мотор. Сначала он выл очень тонким голосом, а теперь выл натужно и прерывисто. Заноза поморгала длинными ресницами. Она хотела что-то сказать своему сообщнику, но тот и сам заметил, что с пылесосом дело обстоит неладно, и, прекратив работу, уставился на машину. Пылесос зашипел, потом в нем что-то треснуло. Шум мотора утих. Несколько секунд изобретатели молчали. Перегорел. Митька, что же теперь будет? Теперь попадет. И тут детектив решил, что пора, наконец, произнести фразу, которую он очень долго смаковал, которую он много раз прорепетировал в уме. Так, ваша игра окончена. Он увидел, как заноза и гений подскочили, словно их хлестнули плеткой по ногам. Он толкнул дверцу шкафа, но та не поддалась. Сам бы захлопнул ее, не сообразив, что защелка открывается только снаружи. А ну откройте! Ни Люська, ни Митька не шевельнулись. Откройте! Я Петр Калач! Слышите? Он увидел, как Митька направился было к мойке, но заноза схватила гения за рукав и, прижав пальцы к губам, тихонько увела его из кухни. Дверь бесшумно закрылась. Никогда еще Петька не попадал в такое глупое положение. Кричать, требуя, чтобы его выпустили, ему казалось делом безнадежным и унизительным. Он мог бы поднатужиться и сломать, или защелку, или самую дверцу шкафа, но ему было ясно, что, сделав это, он будет чувствовать себя неловко перед Самбо и перед ее родителями. Авторы приключенческих романов любят прерывать повествование на самом интересном месте, как раз в тот момент, когда герои их попадают в отчаянное положение. Так поступлю и я. Оставлю детектива сидеть под мойкой и расскажу, с чего началась вся эта история с пылесосом и полотером.